Кит повела их наверх. Она остановилась возле комнаты, расположенной на втором этаже. Истон вошел в крохотный безликий номер. Треверс последовал за ним. Истон осмотрелся, и Кит сказала: «Извините, мне надо готовить ланч. Если я вам понадоблюсь, найдете меня на кухне». Когда она ушла, Истон надул щеки. «Я бы не отказался побаловаться с этой красоткой», — восторженно произнес он. «Хороша птичка». «Вы так считаете?» — сухо сказал Треверс. «Это моя будущая теща». Полное лицо Истона покраснело. «Правда? Я этого не знал. Поглядим, что здесь есть». Если Истон что-то и умел делать, так это проводить обыск. Треверс не вмешивался. Истон работал с тщательностью профессионала. «Похоже, она прихватила почти всю свою одежду», — заключил он. «Чемодана нет?» Он отодвинул кровать и заглянул за нее. «А ну-ка, это что такое?» Истон поднял с пола смятую бумажку, разгладил ее. «Посмотрите!» Треверс бросил взгляд через плечо Истона. Содержание послания оказалось крайне любопытным. «Дорогая Элис, у меня все готово к завтрашнему дню. Машину я достал, встречаемся ровно в половине второго в конце улицы. Тебе не о чем волноваться. Не забудь отпереть заднюю дверь. Берегись, Ка, он не должен тебя заметить. Любящий тебя Джонни». Письмо, за исключением размашистой подписи, было отпечатано на пишущей машинке. «Ну вот!» — торжествующе воскликнул Истон. «А я вам что говорил? Одной этой записки достаточно, чтобы посадить их обоих на 15 лет». Треверс взял бумажку и уставился на нее. «Значит, все-таки Элис. Невероятно!» «Да, похоже, это аргумент», — медленно произнес он, возвращая записку Истону. «Сдаюсь. Прежде ни за что не поверил бы, что она способна на такое. Теперь, кажется, у меня нет сомнений». Истон усмехнулся, бережно сложил записку и спрятал ее в бумажник. «Когда вы приобретете мой опыт, — великодушно сказал он, — ничто не будет вас удивлять. Пройдемте, побеседуем со стариками». Мисс Пирсон и майор Харди дождаться не могли, когда их начнут расспрашивать. Они раздражали и утомляли Истона. Они подтвердили: таинственный приятель Элис, рослый мужчина, атлетического сложения, но, по мнению мисс Пирсон, у него не было усов. А майор утверждал, что пальто незнакомца темно-коричневого цвета. Майора возмутило, что Истон считает Элис замешанной в преступлении. «Мой дорогой, — заявил мистер Харди, — вы теряете время, подозревая мисс Крейг. Она никогда не пошла бы на такое. Я знаю ее много лет. Это исключено». «Да? — воинственно сказал Истон. — Тогда где же она? А как вам нравится эта записка?» Он сунул смятую бумажку майору под нос. «Это ничего не значит», — сказал майор, прочитав записку. «Ее могли подбросить». Истон побагровел от возмущения. «Кто мог подбросить? Разве что вы?» В этот момент появилась Кит. Она сообщила, что Истона зовут к телефону. Звонил шериф. «У полиции есть новости», — сказал он Истону. «Служащий бензоколонки, расположенный на Даунсайдском шоссе, уверен, что он видел нашего мужчину и мисс Крэг этой ночью около 1:30. Хотите поговорить с ним?» «Еще бы!» — отозвался Истон, разглядывая ноги Кит, которая стояла возле окна, спиной к детективу. — А почему он считает, что это они? — Девушка была в пальто горчичного цвета с зеленым воротником. Он узнал пальто, — сказал шериф. — Ему уже доводилось видеть мисс Крейг. — Окей, сейчас приеду, — сказал Истон и положил трубку. Он вернулся в комнату, где Треверс разговаривал со стариками. — Едем, кое-что сообщили, — произнес он от двери. Мужчины сели в автомобиль Истона, выехав на шоссе. Сотрудник ФБР поделился с Треверсом, услышанным от шерифа. — Знаете, майор Харди, может быть, прав, — заметил Треверс. — Записку могли подкинуть. А не допускаете ли вы, что Джонни похитил девушку? Чем больше я думаю об этом деле, тем менее вероятным кажется мне добровольное участие в нем Элис. — О, Господи! — раздраженно произнес Истон. — Вы только что сказали, что согласны со мной. Она влюбилась в этого человека. От нее требовалось лишь открыть заднюю дверь, больше ничего. Он уговорил ее. — Возможно, — сказал Треверс, потирая пальцами скулу. — Мне тут не все ясно. Откуда появился этот мужчина? Если он часто встречался с мисс Крейг, почему никто его не видел, кроме стариков и миссис Лоринг? Мы спрашивали людей в округе. Он никому не попадался на глаза. Если предположить, что он не местный, удивляет наличие у него пишущей машинки. А что тут удивительного? Многие возят с собой портативные пишущие машинки, — сказал Истон. Вы все усложняете. Но зачем ему понадобилась эта записка? Неужели нельзя было позвонить или встретиться с девушкой за день до похищения? Странная эта бумажка. Ее могли подложить. — Вы начитались детективных романов, — проворчал Истон. — Я сам справлюсь с этим делом. Треверс пожал плечами и замолк. Через 10 минут они подъехали к бензоколонке. Джо Герш, служащий заправочной станции, проворный молодой человек сообщил, что прошлой ночью в 1:30 к бензоколонке подкатил Линкольн. За точность времени он не ручается, часы у него без подсветки, но приблизительно это произошло в 1:30. За рулем был мужчина, справа от него сидела женщина в пальто горчичного цвета с зеленым воротником, — сказал он Истону. А лицо ее скрывала широкополая шляпа, но очки я разглядел. Она сняла их и протерла платком. Мужчина рослый, плотный, с черными бакенбардами и усами. На нем было желтовато-коричневое пальто с поясом и фетровая шляпа с мягкими полями. Пока я заполнял бак бензином, он заспорил со своей спутницей о времени отправления последнего поезда, идущего в Сан-Франциско. Она уверяла, что они уже опоздали на него, а водитель сказал, что есть еще 2-часовой поезд. На него они могут успеть. Я знал, что он прав, и сказал ему об этом. Истон расцвел. — Вы узнали бы этого человека, если бы встретились с ним? Герш кивнул. — Несомненно. — А девушку? — Я уверен, что это была мисс Крейг, — сказал Герш. — Я не раз видел ее в этом пальто. Он усмехнулся. — Такую хламиду не скоро забудешь. — Автомобиль? — Линкольн, 59-го года выпуска, серый с красным верхом. — Вы не заметили, багаж у них был? — спросил Треверс. — Да. На заднем сиденье лежали 2 чемодана. «Когда мужчина разговаривал с девушкой?» — спросил Истон. «Как звучал его голос? Дружеский?» «Обыкновенно!» — произнес удивленный Герш. «Они вели обычную беседу». — Он не угрожал ей? — Нет, ничего похожего. — Как она отвечала? — Девушка мало говорила, я слышал, как она сказала, что они опоздали на поезд. Мужчина засмеялся. — Ошибаешься, милая, — возразил он. — У нас есть полчаса, не беспокойся. Истон посмотрел на Треверса. — Не похоже, что ее похитили, да? — сказал он, подмигнув Кену, и спросил Герша, нельзя ли воспользоваться телефоном. Герш провел его в тесную конторку. Истон позвонил старшему агенту в Сан-Франциско. Он описал ему, как выглядит приятель Элис, а также сказал, какой у него автомобиль. Начальник передал Истону, что эта информация будет передана в 8-часовом выпуске новостей по радио и по местному телеканалу. Истон доложил, что теперь он отправляется на железнодорожный вокзал в Даунсайд.